счета, билеты на концерт. Заблаговременно размечался календарь. Равновесие, симметрия, порядок, размеренность составляли сильную сторону Дейзи. «Дорогая Дейзи, мне нужно кое-что сказать тебе. Это я своей беспорядочностью и невыдержанным характером выявил худшее в Дейзи. Я был причиной того, что у нее всегда пряменько стояли стрелки чулок, а все пуговицы были аккуратнейше застегнуты. Через меня суровыми складками ложились гардины и ровненько лежали половики. И каждое воскресенье жареная телячья грудинка с мучной клейкой подливой была воздаянием за мои расстройства, за полную путанность в истории мысли, при моей полной же запутанности в ней. Она поверила ему на слово, что он занят важным делом. Понятно, долг жены терпеть непредсказуемого и часто непереносимого герцога. Что она и делала с суровой выдержкой, не упуская всякий раз и только раз выразить неодобрение. Дальнейшее молчание, тягостное, вроде того, что повисало в Коннектикуте, когда он завершил романтизм и христианство. Глава романтики и энтузиасты только что не прикончила его. Она их обоих едва не угробила. Энтузиастическое неприятие научного способа прекращения веры, нетерпимого для изъявительной потребности иных натур. Тут Дейзи собралась и оставила его одного в Коннектикуте. Пришлось ехать в Огайо. Там умирал ее отец. У маленькой кухонной никелированной плиты Мозес читал энтузиастов. Закутавшись по-индейски в одеяло, слушал радио, сам с собой перебирал за и против энтузиазма. В ту зиму вода заледенела, как камень. Монолитом каменной соли лежал пруд, зеленый, белый, звонкий лед, хрусткий под ногами. Струистая мельничная запруда оцепенела на жгутовых опорах. Скрипели гигантские арфы вязов. Дозорные цивилизации на своей ледяной заставе по случаю остывшей плиты, залегшей в постель в авиаторском шлеме, герцог поднял Бекона и Локка к методизму и Уильяму Блейку. Ближайшим его соседом был священник мистер Идвал. Машина Идвала, Форд модели А, был на ходу, когда гончая герцога намертво замерзла. На рынок они ездили вместе. Миссис Идвал пекла слоеные пирожки с шоколадной пропиткой и по-соседски приносила Мозесу. Набродившись в одиночестве по пруду и лесам, герцог обнаруживал их в больших огнеупорных блюдах, о которые отогревал онемевшие щеки и кончики пальцев. По утрам, завтракая шоколадным пирожком, он видел, как у себя в спальне, нацепив очки в стальной оправе, румяный крепыш Идвал машет булавами и в длинной ночной рубашке делает приседания. В гостиной, сложив на груди руки, сидела его жена. Сквозь кружевные занавески солнце отбрасывало на ее лицо паутинный узор. В воскресные вечера его приглашали с Гобоем поаккомпанировать миссис Идвал, игравшей на мелодионе и распевавшим гимны фермерам. Собственно, какие они фермеры? Обыкновенная деревенская голь, бравшаяся за любую работу. В маленькой гостиной было душно, воздух стоял спертый, гимны, благодаря Мозесу и его язычковому инструменту, выплакивали еврейскую печаль. Отношения с преподобным и его супругой оставались превосходными, покуда священнослужитель